Глава 24. «Ну вот мы и приехали», — сказал аббат Мидон барону. И в ту же минуту сын Паунье свистнул. Так он всегда извещал Марию. Но никто не явился. Он свистнул несколько раз, никто не откликался. «Это странно», — сказал аббат, — «что Мария нас не слышит. Мы не можем внести барона, не повидавшись с ней. Она это хорошо знает. Я побегу узнать». Когда он подошел к двери и нашел ее отворенную, то сразу предчувствие овладело им. Внизу было темно, и он ощупью поднялся по лестнице. Страшное зрелище представилось его глазам. Мария, распростертая и обезображенная, лежала на полу. «Мертвая», — прошептал священник. «Умерла? Отравлена?» — сказал он, осматривая ее. Совладав с волнением, он выбежал на дорогу и сказал барону, что пребывание в Бордери для него невозможно, потому что Мария видела подозрительных людей возле ее дома и что теперь надо было бы быть осторожнее, тем более что Марсьяль де Сермес взялся уладить дело. «Ну, нечего делать, аббат», — сказал барон, вздохнув. «Вернемся, мой милый Пуаньё, к твоему отцу». «Аббат?» Снова возвратился в Бордери. Он быстро вошел в комнату умершей и увидел мужчину, горько плакавшего и стоявшего на коленях перед трупом Марии. «Жан!» — вскричал пораженный священник, узнав в молодом человеке брата Марии. «Сам Бог послал вас сюда, аббат!» — вскричал Жан Лашенер. «Мария не должна умереть, вы ее спасете!» Священник покачал головой и указал на небо. «Нас преследует жестокая борьба», — сказал Жан с отчаянием. «Я следил за Марией издали, и сегодня вечером шел к ней за тем, чтобы сказать ей: берегись, сестра, не доверяйся». «Вы знали?» «Я знал, что она в большой опасности, аббат. Час тому назад я ужинал в одном кабаке в Сармезе. Туда вошел Громле. Ты здесь?» «Жан», — обратился он ко мне, — «я видел Шупена в засаде около дома Марии. Когда он заметил меня, то пустился бежать. Это меня как громом поразило. Я выбежал из кабака и пустился сюда, что есть духу, но прибежал слишком поздно». «Вы полагаете, это Шупен?» «Я уверен». Какой же его интерес в этом деле? Он был только слепым орудием в этом деле. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что убийца — Марсьяль де Сермес. Вы с ума сошли. Он отравил, потому что не смог сделать ее своей любовницей и чтобы она не досталась другому. Аббат видел, что урезонить его в настоящую минуту было невозможно. Наутро Жан пошел отыскивать след убийцы и напал на кровавую тропинку, которую проложил раненый Шупен до своего дома. Так Жан Лашенер узнал о его смерти. «Я поклялся», — кричал он, сжимая кулаки, — «что этот предатель моего отца умрет от моей руки. А кто-то лишил меня этого мщения». Он возвратился в Бордери бледный и угрюмый. «Что случилось?» — спросил он у выбежавшего ему навстречу аббата. «Там Морис де Скорвали Бенуа. Они спрашивают о Марии, и я боюсь объяснить ужасную причину ее смерти». Они вошли. Морис и Бенуа с искренней дружбой принялись обнимать Жана. «Вот мы опять все вместе», — сказал Морис, — «и нам нечего больше бояться. Я не хочу и вспоминать о происшедшем. Мой отец выздоровел, это главное. Мы надеемся, что аббат поможет ему перебраться за границу. С Марией и со мной он забудет, что мое безрассудство едва не стоило ему жизни. Он ведь так добр. Мы устроимся или в Италии, или в Швейцарии. Вы, аббат, ты, Жан и Бенуа, все вместе, но что с вами? Отец мой спасен, мать здорова. Мария. «Мужайся, Морис!» — прошептал аббат. «Мария умерла!» — вскричал он. «Когда?» «Сегодня ночью. Где она?» «Там, наверху». В три прыжка он очутился перед Марией, но при виде ее обезображенного лица он с криком отшатнулся. Неужели это была та Мария, сиявшая чудной красотой, которую он так любил? Он ее не узнал. Он стоял перед трупом, и вся его внешность выражала ужас и глубокое отчаяние. К чему жить, когда она умерла? «Вы не имеете права предаваться своему отчаянию», — сказал аббат Меддон. «Вы обязаны жить для своего ребенка». Морис задрожал и в изнеможении упал на стул. «Это правда», — сказал он. «Я должен жить. Наше дитя, это все-таки она, ведите меня к нему». «Не сейчас, Морис, потом». «Где дитя? Скажите мне, где оно?» «Я этого не знаю». Невыразимое страдание выразилось на лице Мориса. «Она вам не доверилась?» «Нет». «Я один только понял тайну ее страдания, но никто ничего не подозревал. В таком случае наш ребенок умер». «Мы, вероятно, найдем у Марии какие-нибудь записи». Жан Лошенер смутно начинал понимать, о каком ребенке шла речь. «Так это правда», — сказал он отрывисто, обращаясь к аббату, «что Мария была любовницей Мориса, и у нее был ребенок. Так ли я это понял? Я этому не хотел верить. Я считал ее за святую, а он, Морис, который был моим другом, прикрываясь дружбой, он крал нашу честь». Он говорил так тихо, что Морис его не слышал. «Если ребенок жив», — продолжал Жан будто сам себе, — «я сумею его отыскать, и Морис поплатится за бесчестие». Он остановился, услышав лошадиный топот. Все бросились к окну и увидали, что у дома остановился всадник, который соскочил с лошади и отдал поводье своему слуге, маркиз де Сермес. «Здесь!» — вскричал Жан, узнав Марсьяля. «Морис, пойдем!» Но аббат загородил им дорогу. «Ни слова, молодые люди», — сказал он, — «я вам это запрещаю». Едва он успел сказать это, как Марсьяль уже вошел. При виде врага Морис забыл увещевание аббата Медона. «Так это ты ее убил?» — вскрикнул он, подступая к маркизу. «Признавайся, презренный!» Марсьяль инстинктивно попятился назад, бросив быстрый взгляд на печальную картину. Понял все и страшно побледнел. Аббат Медон поспешил встать между ними, думая, что Марсьяль бросится на Мориса, но он ошибался. Марсьяль вынул из кармана толстый пакет и, бросив его на стол, проговорил: «Вот что я принес госпоже Лошенер». «Это охранная грамота Ее Величества для барона де Скорваля. С этой минуты он может оставить ферму Пуаньо и возвратиться в имение Эскорваль. Он свободен. Затем вот решение епископата возвратить аббата Медона в его сермесский приход. И, наконец, отставка с пенсионом капралу Бенуа». Он остановился, и так как все молчали, подошел к Марии. Протянув руку над умершей, он сказал: «А тебе, Мария, я клянусь, что отомщу за тебя». Он стоял несколько секунд недвижим, с выражением глубокой тоски на лице. Потом поцеловал ее в лоб и быстро вышел. «И этот человек может быть виновен!» — вскричал аббат Медон. «Видите, Жан, вы безумец!» Жан сделал угрожающее движение. «Правда», — сказал он, — «и его последнее оскорбление моей сестре должно считать за честь?» «Он связал мне руки, спасая моего отца», — вскричал Морис. Аббат, стоя у окна, видел, что Марсьяль поехал не в Монтеньяк, а в замок Куртомье. Шупен вынес из комнаты Марии Бланш, почти помутившуюся рассудком. Но когда старого вора убили, она окончательно лишилась чувств. Судьбе было угодно в эту ночь вознаградить бедную родственницу за все перенесенные оскорбления. Никем не любимая в замке Куртамье, она теперь приобрела право жить в нем, быть уважаемой, и даже некоторые стали ее побаиваться. Незаметно возвратившись в замок, куда она почти на руках притащила Бланш, тетушка потребовала подробного объяснения. Молодая женщина не знала, на что решиться. Откровенно признаться во всем значило закабалить себя на всю жизнь. Солгать значило подвергнуть себя тому, что тетка выдаст ее каким-нибудь словечком или восклицанием. Она решила, что лучше быть откровенной. «Я ревновала Марию. Я думала, что она любовница Марсьяля. Я была безумна. Я ее убила». Она ожидала отчаянных криков, обмороков, но ошиблась. Как неограниченно была тетушка, она уже почти все угадала. Бланш провела всю ночь, сидя на постели и не отпуская от себя тетку. Она была неузнаваема, с растрепанными волосами и опухшими глазами, которые лихорадочно горели огнем. Она казалась нечувствительной ко всему, что происходило вокруг нее. Несмотря на наступившее утро, она продолжала объяснять тетке придуманные способы возвратить Морису ребенка Марии. Вдруг она остановилась на полуфразе. Инстинкт подсказал ей, что она не должна ничего изменять в своей обычной жизни. Она отослала тетку и позвонила в колокольчик. Едва она окончила туалет, как раздался звонок. «Что случилось?» — поспешно спросила Бланш. «Кто там?» «Маркиз де Сермес внизу. Он просит у вас свидания». Если бы гром небесный раздался над головой отравительницы, то он не так бы ее поразил, как это посещение. Однако она решилась выйти. Марсьяль испугался ее перемене. «Вы очень страдали, Бланш?» — спросил он, почти не сознавая своего вопроса. «Я до сих пор не могу утешиться при одной мысли, что имела несчастье вам не нравится», — отвечала она, искусно придавая своему голосу трогательную интонацию. «Простите ли вы меня, Бланш?» — спросил растроганный Марсьяль. Искусная комедиантка отвернулась, как будто бы скрыть свою слабость, в которой ей стыдно сознаваться. Это было, однако, красноречивее слов. «Она меня любит», — подумал маркиз. «Эта бледность и изнеможение не могут быть притворными. Бедная женщина». Вскоре распространился слух, что маркиз де Сермес помирился со своей женой, а затем узнали, что они вместе уехали в Париж.